Держалась она скромно и достойно, чем покорила всю семью Ряжских. Дочери ее уже не отпускали от себя, одевали, украшали и даже водили два раза в салон Шарля Мове учить хорошим манерам. Мария же вела себя так непринужденно и естественно, что манеры суетливого Шарля ей были почти не нужны. Русский язык она освоила быстро. Еще отец ее научил грамоте, и она читала церковнославянские книги. Слышала и понимала она раньше и польскую, и молдавскую речь. Поразительные способности. Как она степенна и благородна. Никогда не поверишь, что она из простого сословия, — говаривал по вечерам за чашкой кофе сам Викентий Ряжский. Ряжский был истинный российский вельможа. Он был богат и поэтому независим, образован, а посему не глуп. Имел крепостных и поэтому был властолюбив и деспотичен. Однако о вольности говорил благожелательно. Правда, сие вольнодумие касалось больше французов, мысли коих при императрице широко распространились. «Послушай, сударь, что пишет сей Руссо!» И Викентий, легко поднявшись с кресла, ходил и, возбуждаясь, читал Казадоеву Руссо. А Сашенька был в другом мире. Как и все эти три года, плененный красотой и добрым нравом Марии, сочувствуя всем сердцем ее горю, он и после поездки на Щербаневское пепелище продолжал скрывать свои чувства. Сказывались тут и его врожденная робость, и нежелание услышать что-нибудь оскорбительное о ней, женщине, не дворянке. Он участвовал в играх и праздниках дочерей Ряжского, сопровождал их на балы и прогулки, читал по вечерам с ними вслух Горация и Плутарха, играл в карты, слушал музыку и все время думал о Марии. Она виделась ему и по вечерам, когда он оставался один. Высокий выпуклый лоб, черный, как воронье крыло, волосы, ровно расчесанные на две стороны и туго перевязанные внизу. Прямой, с небольшой горбинкой нос, делал Марию похожей на древнюю гречанку. Высоко вырезанные ноздри ее, когда она говорила, слегка дрожали. Смотрела на собеседника она строго и печально. И лишь иногда редкая улыбка появлялась в уголках ее губ, и звездочкой тихо исчезала потом в ее темных и грустных глазах. Ее пальцы были столь длинны, что сестры Ряжские надевали на них 7-8 колец, а она снисходительно одаривала их своей простотой и податливостью. Когда она поднимала ладони вверх, хотелось встать и идти им навстречу, что-то притягивало к ним, становилось тепло и радостно. Сашенька, чтобы не выдать своих чувств, нагружал себя работой, чертил, рисовал, читал кряду все, что было в библиотеке Ряжских, а то выскакивал во двор, просил оседлать коня и уносился в Херсонские степи разгоряченный, бросался в Днепр, плавал долго и успокоенный приезжал. Но каждый день пред ним вставал глубокий, даже бездонный, печальный и таинственный взор Марии, ее смотрящий как бы из другого мира глаза. Сестры Ряжские щебетали, смеялись, говорили милые глупости, замечали, что он похудел, осунулся, а Сашенька видел. Видел на куске ватмана, в зеленых зарослях камыша, в лучах заходящего солнца, в играющей волне Днепра ее лицо, ее глаза, руки, волосы. Ему грезилась несравненная красота Марии. Он не мог больше терпеть, ждать. Не знал, к кому и обратиться, чтобы просить ее руки. Ведь родителей-то не было. Ее семья вся была вырезана во время набега крымчаков. «Викентий Павлович, торжественно начал он, мне нужно сказать вам важные слова». «Ну-ну, сударик, не стесняйся. Я знаю, о чем ты меня попросишь. Пусть будет следующий город твой. Я уже об этом думал». «Да нет же», — досадливо перебил Сашенька, — «я не об этом». «Так о чем же, голубчик?» — с удивлением переспросил Ряжский. «О чем?» «Папа! Отец!» — в один голос перебивая друг друга, закричали, вбегая в зал дочки Викентия. «А ты знаешь, он любит Марию!» «Ну и что?» «И я люблю это чудесное Божье создание», — помедлив, ответил Ряжский. «Нет, нет, он предложил ей руку и сердце!» И дочери требовательно и растерянно посмотрели на отца. «Зачем же и руку, и сердце сразу?» — попытался отшутиться тот, хотя хмурая туча наползала на его лицо. «Руки-то вам еще понадобятся, милостивый государь. А что до сердца, то его можно не занимать столь незначительной особой. Ведь она здесь для забав».